Глава пятая. Перед глазами возник текст. Доступный лут. Эссенция усиления ловкости. Класс – усилитель снаряжения. Тип – уникальный. Особенности. Эссенция способна слиться с любым предметом, даровав 5 единиц ловкости к характеристикам. Вес – 3 грамма. Слизь – мергала. Класс – ингредиент. Тип – редкий. Вес – 18 граммов. Кровь убиенных. Класс – ингредиент. Тип – обычный. Вес – 25 граммов. Химерология. Класс – карта навыка. Тип – редкий. Описание. Позволяет создать химеру из частей тел. Вес – 0,1 грамм. Опа! А вот это мы возьмем. Эссенция тут же перекочевала в инвентарь, как и карта навыка. Химерология? Я о таком только слышал, но никогда не видел, чтобы кто-то пользовался подобным навыком. Хотя любой, кто им воспользовался на людях автоматом, стал бы демонологом. Надо быть аккуратнее. Поезд качнуло, отчего я завалился на очкарик, разбудив его. Парень вскочил от испуга и попытался закричать. Со сломанной челюстью у него это вышло не очень. Мычание от адской боли затопило вагон. Глаза паренька расширились от ужаса. Он явно не понимал, где он и что случилось. Объяснять ему что-то я не планировал, ибо на перроне нас ждал наряд Инквизиции. Чувствую, я не доеду до Лазурного берега. Так и вышло. Как только поезд остановился, в вагон ввалили дуболомы, закованные из сталь. Увидев, что выжили только мы с очкариком, воины света выкрутили нам руки и вывели из поезда. «Очень гостеприимно. Спасибо». На перроне было написано «Г. Добросвет». «Ага. Вижу уже и добро, и свет». Добро особенно чувствовалось на зубах, когда я отпустил шутейку про их город, а мне прилетела смачная зуботычина, наполнив рот кровью. Меня закинули в бобик и повезли в отдел на допрос. Чувствую, присутствие на допросах становится моим хобби. Из поезда вышла женщина за 50. Ирина Владленовна. Седые волосы завязаны в пучок, шляпа с широкими полями и корзинка с продуктами. Сегодня должны приехать дети с внуками. Проходя мимо пятого вагона, она обратила внимание на то, что на квадратный метр перрона был переизбыток инквизиторов. «Что-то случилось?» — подумала женщина. Не став разбираться, она поспешила покинуть вокзал. Какой-то час на автобусе, и она уже дома. Небольшой загородный домик, 3 комнаты, двухскатная крыша и участок, усыпанный цветами. Ее муж Гарик умер год назад, что стало трагедией и одновременно благословением. Раньше дети приезжали раз в год, а теперь навещают каждый месяц. Да, без мужа было тоскливо, но не сказать, что одиночество ее убивало. Хозяйка не успела выйти во двор, как навстречу выбежала маленькая собачка Жужа. Жужа — заменитель Гарика. По дому не поможет, но дни скрасит. Владленовна вошла в дом, аккуратно повесила вещи и пошла на кухню готовить праздничный обед. Фаршированная лимонами курица отправилась в духовку на 1,5 часа, а хозяйка решила отдохнуть. Уж больно тяжело в последнее время давалась дорога на поезде. Гарик просил его похоронить в родном городе, из-за чего приходилось кататься на поезде по 3 часа туда и обратно, для того, чтобы навестить мужа. Женщина устала, легла на диван, предварительно заведя будильник. Засыпая, она почувствовала прикосновение к плечу. «Жужа, фу! Иди на коврик! Я уже говорила, что на диван нельзя!» Но Жужа не послушалась, а продолжила восхождение на хозяйку. Через минуту Ирина Владленовна поняла, что это была не ее собака, но черное облако дыма уже гасило ее сознание. «Мама, мы приехали!» — прокричала Катя, раздевая внучку Ирины. Семья приехала всем составом. Муж Игорь, Катя, 2 внучки, Пелагея и Ирина. Второй внучке было всего 3 месяца. Назвали Ириной в честь бабушки. «Игорь, раздень пока девочек. Пойду посмотрю, где мама». «Ага». Игорь не особо любил ездить тёще, даже если на блины. Их он мог и дома приготовить, а еще лучше заказать. Переться на машине 4 часа к матери жены для него было выматывающим занятием. Вот если с друзьями на шашлыки, это другое дело. Катя прошла в гостиную и увидела Ирину Владленовну, лежащую на диване. Дочка подкралась и ласково погладила мать по руке. В ответ услышала сдавленный хрип. «Мам, что случилось?» На дочь посмотрели совершенно пустые глаза. «Инсульт? Задыхается? Что происходит?» Катя испугалась и попыталась разжать рот матери. Челюсти раскрылись без какого-либо сопротивления, а через секунду красный жгут захлестнул руку Кати. Она, инстинктивно отскочив назад, громко завизжала. Вслед за рукой из глотки ее матери вылетел и глаз, который тут же бросился в открытый рот девушки. «Что случилось? Владленовна умерла?» — спросил вбежавший муж. Следом за ним в комнату вбежала внучка Пелагея. Увидев бездыханную бабушку, она тут же подняла вой. К сожалению, Игорь ответа так и не дождался. По потолку к нему приближался еще один глаз. Детеныш демонического паразита мергала. Не зря Игорь не любил ездить к теще. «Я вам в сотый раз говорю. Я ехал на море. Зачем? Отдохнуть. Позвоните в канцелярию. Они вам досье на меня вышлют. У меня тяжелый год выдался. Надо психику восстановить. Что за тату на руке? Очень уж нравится мне Дон Дракон Уилсон. Смотрели его фильмы? Старая школа. Нынче таких не делают. А, показания в мою защиту дали. Кто? Понял, тот мужик из тамбура. Ну да, спас жизни ему и всему поезду. Может, даже городу. Откуда такой срез красивый через весь вагон? А мне почем знать? Демоны сами пополам развалились. Я только добил. Может, храмовник какой в поезде ехал? Нет? Ну, тогда я без понятия. Да, пишите в канцелярию, пусть проводят расследование. Я свободен? Ну, тогда счастливо оставаться. Служивый, а где в вашей глуши можно остановиться? Ой, какие мы обидчивые. Ладно, сам разберусь. Бывай. Уставший и покрытый запекшейся кровью, я вывалился на просторные улицы Добросвета. Улицы были просторные не из-за грамотной планировки, а потому что весь город сжался к железной дороге, как дешевая шлюха к клиенту. Тут было всего-навсего две улицы. Деньги с продажи люминарий были, осталось найти гостиницу. Неспешно прогуливался по пустырю, именуемому городом, ловя на себе испуганные взгляды. Местные не каждый день видят человека с ног до головы, перемазанного кровью. Да и воняло от меня не слабо. Вниз по улице нашел вывеску «ИНН Гранд Хотел». Ага, прям Гранд и прям Хотел. Двухэтажная халупа с облупившейся краской и просевшей дверью. Потянул ручку на себя. Протяжный скрип пригласил меня внутрь. Эх, надеюсь, хоть клопов тут нет. А клопов там и правда не было. Зато была бешеная бабка на ресепшене. Думаю, по уровню озлобленности она вполне могла бы потягаться с бабклавой. «Ты чё заперся, свин? Вали на улицу!» — вскочила старуха, маша руками. «Родная, мне бы номер снять». «Очумел, что ли? Не, я такому чухану ничего не буду сдавать. Ты же мне тут все засрёшь. Дешевле будет тебя послать, чем потом все отмывать», — объяснилась старая Грымза. «А если так?» Пятитысячная купюра легла на стол. Бабка бросила алчный взгляд, но сумела обуздать свои эмоции. «Проваливай!» Еще одна пятерка упала на стол. «Я тебе сказала нет!» А взгляд ее говорил «да». Еще одна купюра, и вопрос был решен. Только хрен ее получит эта хамка. Забрал десятку с ресепшена и пошел на выход. Ты куда?» Растерянный голос бабки грел душу. «Я на выход, а ты с таким сервисом прямиком нахрен». «Илок, ну ты чё, на бабку обиделся? Извини, если так, я же не со зла». «Ага, не со зла. Жила всю жизнь злобной мразью, состарилась, а теперь вроде как и безнаказанно можно хамить людям». «Да все нормально. Пойду другой отель поищу. На худой конец на вокзале заночую. Всяко лучше, чем в твоем клоповнике». «Ишь, чё, да это самый крутой отель в городе. Оставайся, чё ты? Думаешь? Уверена». Бабка, гордо выпитив грудь, хлопнула ладонью по ресепшену. «Ну, не знаю. А завтрак включен в стоимость? Поторговаться — это святое». «Пф, спрашиваешь. Даже ужин будет тебе. Ты только купюры на место верни». Улыбнувшись, я положил бумажки обратно на стол откуда их молниеносно утащила старческая рука. Бабка провела меня в комфортабельный номер размером 3×4. Туалет и душ на улице. В середине апреля купаться под уличным душем было непереносимым удовольствием. Маты прерывались только из-за того, что челюсть ходила ходуном от холода. Ледяные струи жалили, как шерстни, заставляя судорожно вдыхать и выдыхать клубы пара. Кое-как отмыл кровищу и нырнул внутрь гранд-отеля. Бабка как раз приготовила обещанную еду. Еда была на уровне комфортабельности отеля. С голоду не сдохнешь, но рад не будешь. Закончив трапезу, сходил на вокзал и купил билет. Поезд, увы, будет только завтра. Да и места остались люксовые. Боковушка у туалета — самое то, чтобы утопить там чертилу, если будет бухтеть. Разочарованно вернулся домой и плюхнулся на кровать с выпирающими пружинами матраса. Открыл инвентарь. Посмотрим. Эссенция усиления ловкости. Класс — усилитель снаряжения. Тип — уникальный. Особенности. Эссенция способна слиться с любым предметом, даровав 5 единиц ловкости к характеристикам. Вес — 3 грамма. В руку упал небольшой фиал с синеватой жидкостью. Интересно, сколько можно выручить за такой? Думаю, полученных денег хватит, чтобы несколько раз закрыть ипотеку. Ладно, посмотрим, что ты можешь. Открыл пузырек и вылил жижу на кольцо Эртукхара, предварительно сняв его с пальца. Кольцо Эртукхара плюс. Класс снаряжения. Тип уникальный, усиленный. Особенности. Увеличивает восприятие на 10 единиц. Ловкость на 5 единиц. Вес 3 грамма. Немного эссенции попало на прикроватную тумбочку. Теперь и она прибавляет к ловкости. Надел кольцо и удивился тому, насколько более гибким стало ощущаться тело. Все-таки ловкость увеличилась почти на 50%. Если бы я мог получить с десяток таких пузырьков, то, думаю, собственноручно смог бы вырвать кадык апостолу. Излег из инвентаря 5 оставшихся кристаллов в люминарии и подбросил воздух. Рука прорезала воздух, выхватив один камень за другим. Неплохо, а если так? Попытался жонглировать, но, увы, все камни рассыпались по полу. Печаль. Впрочем, жонглировать я никогда не умел. Настала очередь карты. Химерология. Класс — карта навыка. Тип — редкий. Описание. Позволяет создать химеру из частей тел. Вес — 0,1 грамма. Мысль о том, что я смогу создавать чудовищ, пугала и будоражила одновременно. Если они не будут меня слушаться, то, пожалуй, это будет последнее, что я успею сделать в своей жизни. А вот если они будут полностью мне подконтрольные... Открыл окно статистики, чтобы посмотреть, сколько у меня накопилось очков навыков. Отлично. Есть 14 свободных очков. Значит, можно не переживать, даже в случае, если навык окажется хламом, и изучить. Поздравляю. Выучен навык химерология. Уровень 1. Осталось свободных очков навыков 13. Сконцентрировавшись на изученном навыке, получил более подробное его описание. Химерология. Вы способны поднять химеру из останков тел. На первом уровне навыка вы можете контролировать одно существо, состоящее не более чем из двух фрагментов, принадлежащих разным видам. Цена использования — 120 единиц маны плюс одна душа. А вот и ответ на незаданный мною вопрос. Даже если у кого-то был навык химерологии, то он был бесполезен до тех пор, пока владелец не продаст душу демону и не сможет поглощать души. Но выглядит навык многообещающе. Посмотрим, что можно из него выжить. А пока распределю накопившийся опыт. Поздравляю! Интеллект повышен до 13. Текущий опыт — 6401 из 34004. Поздравляю! Реакция повышена до 11. Текущий опыт — 1 из 34004. Вот я и вышел в ноль. Любо-дорого поглядеть на статистику. Имя — Станислав. Уровень — 38. Текущий опыт — 1 из 34004. Класс — экзорцист. Ранг — адепт. Уровень жизни — 100 из 100. Уровень маны — 120 из 130. Характеристики. Физически — 31. Сила — 10 плюс 1. Для повышения необходимо 3200 опыта. Ловкость — 11 плюс 6. Для повышения необходимо 6400 опыта. Живучесть — 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Умственные — 36. Интеллект — 13. Для повышения необходимо 25600 опыта. Реакция — 12. Для повышения необходимо 12800 опыта. Восприятие — 11 плюс 10. Для повышения необходимо 6400 опыта. Навыки. Активные. Астра Гардиан. Гробница праотцов. Голос разума. Духовное очищение. Картограф. Химерология. Пассивные. Ускоренное восстановление маны. Дополнительные. Защита от внушений. Классовый. Свободные очки навыков. 13. Демонические навыки. Первый ранг. Активные. Факел. Пассивные. Горнило Идракса Грейгарда. Пожиратель душ. Теплота. Дополнительные. Жизнь за даром. Проклятие. Свободные очки поглощенных душ. 19. Поглощенные души Идраксом Грейгардом. 991 из 1000. Инвентарь. 110 килограммов. Обожаю повышать интеллект. После этого занятия всегда начинает болеть голова. Этот раз не стал исключением, поэтому я решил прекратить страдания и завалился спать, предварительно заперев дверь. Если этой ночью меня кто-то попытается сожрать, я сожгу этот городок дотла. Ночь выдалась прекрасной. Собаки выли на луну, а когда они заткнулись, начали орать петухи. С лютым недосыпом я спустился вниз, где меня ждал обещанный завтрак. В плоской тарелке красовалась коричневая мазня из бобов и еще какой-то дряни. Тащиться на поиски более пристойной еды было лень, придется жрать то, что дали. Съев предложенное варево, я испытал непередаваемое наслаждение от начавшейся изжоги. Чтобы хоть как-то скрасить свои страдания, решил сходить в бар. Поезд отправлялся через 8 часов. Нет смысла киснуть тут, смотря в потолок или на морду бабки. Мои шмотки за ночь высохли на весеннем ветру. Правда, от кожаной куртки пришлось избавиться. При падении в тамбуре она порвалась. Забрел в местный бутик. Прикупил себе серую ветровку под стать местной архитектуре. На улицах было совершенно пусто. Все население Добросвета, похоже, трудилось на железной дороге, либо в малочисленных магазинах и центральных двух кафе. Первое кафе называлось «Сеньорита». Туда я не пошел, ибо у входа было обильно наблевано. Такие забегаловки я называю «рыгаловка». Мой выбор пал на второе кафе, стоящее у окраины города. Пара столиков на улице с видом на железную дорогу были порядком занесены пылью, зато внутри было вполне терпимо. Сел за столиком в углу кафешки. С него открывался отличный вид на кухню, да и телевизор было видно. 10 минут ожидания, и ко мне подплыла, как каравелла на живых волнах, улыбчивая официантка. Для этой глуши улыбка была чем-то противоестественным. Даже закралось подозрение, не хочет ли она меня опоить клофелином, а потом ограбить или еще чего похуже. «Здрасте. Вот меню, через пятерочку подойду». Небрежно бросила мне клочок бумаги, именуемый меню, и ушла. Тащусь от их сервиса. Выбрал драники, борщ, вяленое мясо к пиву и пару бокалов пенного. Заказ мы приняли, правда, не через пятерочку, а через «здесь вообще хоть кто-то работает». Да еще и с недовольной миной приняли. Хорошо, что я вижу, что на кухне происходит, а то плевка в еду было бы не избежать. Пышка принесла мой заказ через полчаса. Еда была еле теплая, но свежая. Какая еда, такие чаевые. Девица плюхнула поднос мне на стол, поделившись улыбкой, которая выглядела на этот раз как кривляние. Вот, теперь сервис именно такой, какой ожидаешь от города Добросвет. А кормят тут пристойно. Попросил официантку сделать погромче. Как раз начинался новостной выпуск. Отхлебнул нефильтрованного, закусив мяском. Красота. Жизнь налаживается. А мне? Ты чё тут крысу точишь? Да твою мать! Как же вовремя дал о себе знать мой компаньон. Я убрал вторую кружку пива на стул справа, туда же положил ломтик мяса. Чертило вылез из татухи и с наслаждением присосался к бокалу. Радует, что скатерти на столах длинные, а персонал слишком ленивый, чтобы подходить к гостям. Шанс, что демона заметят, равнялся нулю. По телеку диктор вещал о том, что в пригороде Добросвета произошли массовые убийства. Первыми жертвами стала семья Цветковых. Погибли всем составом. Жена, муж, теща и две внучки. Попутно они успели унести жизни еще 20 соседей и одного инквизитора. На секунду в экране мелькнул кадр с демоном, явившимся причиной массовой резни. «Опа! Лупатый прям как в поезде!» «Слышь, лорденыш помойный, ты сказал, что мы всех перебили!» — прошипел я мысленно. «Ну а я чё? Весь вагон досмотрел, никого не было. Ты чё, восприятием своим не воспользовался?» «Да воспользовался я. Хрен кого ощутил». «Ну а я тогда при чём?» «Аргумент принимается». «Вот так не добьёшь пакости, а она потом кучу людей перебьёт. Эх, мы сделали, что смогли. Детей жалко». В кафе ввалились два чухана в путёвской спецухе, мужики, работавшие на железной дороге. «Мариш, плесни чего-нибудь холодненького и пожрать принеси. Ты это, не виляй, не виляй. Жопа у тебя сладкая, я ж и сорваться могу. Давай, лапуль, жду». Мужики осмотрелись и пошли за соседний стол. А я, стараясь не паниковать, мысленно прокричал чертили: «Назад! Быстрее, мать твою!» На что получил ответ в грубой форме с указанием, куда мне направиться, мол, господин еще не допил. «Ну ладно, будет тебе и питье, и веселье». Я вскочил со стула и заорал на все кафе. «Какого хрена? Вы тут помимо людей еще и демонов подкармливаете?» Пальцем ткнул в чертилу, купающегося в бокале пива. Не ожидав такой подлости, демон дернулся и разлил пенное, плюхнувшись на пол с расширенными глазами. А потом хама начали учить уму-разуму. Мужики схватили стулья и начали крушить кафе, пытаясь пришить демона. Чертило ловко уворачивался от деревяшек, а когда его загнали в угол, плюнул огнем на спецуху путевцев и шмыгнул из кафе наружу. Я ухахатывался от этого зрелища в душе, а внешне был испуган и возмущен. Толстуха принесла мне свои извинения и даже не стала брать денег за еду. Надо почаще проворачивать такой трюк. Пока работники ЖД-индустрии тушили свои тряпки, я выбежал наружу. Обиженный чертила ждал за углом. Завидев меня, он тут же плюнул пламенем и в меня. Хохоча, я увернулся от пары огненных шаров, после чего был прощен. Я бы даже сказал «помилован» за обещание в следующий раз напоить его без свидетелей. Остаток дня провели в номере, плюя в потолок. Бабка с ресепшена чертили тоже очень понравилась. Когда я закрыл номер, он решил оставить ей подарочек и плюнул огнем в замочную скважину, слегка опалив замок. Спасибо, что не додумался спалить отель. Поезд прибыл с опозданием, но было пофиг. Я как раз успел купить, пожевать в дорогу. Войдя в вагон, понял, что путешествие будет увлекательным и умиротворяющим. В вагоне не было ни души. А значит, поездка на боковушке у сортира отменяется. Я король вагона, я король от Бога. Мчим в южный порт, собою я горд.